Глава 23. В мир духа огня попадательное. Квест. Задание, обычно получаемое от NPC, или миссия, за прохождение которой полагается награда. Игровой сленг. Очутилась я на краю высоченной скалы, возвышающейся над горящим городом. Абсолютно черное небо над головой и огонь без дыма вокруг. Завораживающее и устрашающее зрелище. Такое чувство, что разработчики, создавшие это место, тщательно изучали картины таких художников, как Босх или Гойя. Не удержавшись, я решила более пристально рассмотреть мир духа огня. Все же в прошлые разы сделать мне этого не удавалось. Посреди города возвышался огромный дворец духа огня. Сложно было сказать, сколько этажей в нем было. Я посчитала по окнам, но сбилась на 50-м. По примерным прикидкам, это была только половина. Все остальные здания в городе тоже были высокими, но ниже дворца. В разных краях города были расположены 3 большие башни, примерно такие же по высоте, как и дворец. И множество домов, где-то в половину меньше этих башен. Дороги и автострады с передвигающимися точками на них, дым, идущий из труб, то тут, то там, и просто городская суета — все это напомнило мне обычный мегаполис из реальности, если бы не магия огня. От созерцания города меня отвлек громкий рев. Я повернула голову на звук и замерла. Это был дракон! Самый настоящий, огромный, красный дракон! Его размеры поражали. Он летел к одной из башен, и у него на спине было что-то прикреплено. Когда он приземлился, я смогла понять, что это. Это было небольшое одноэтажное здание, а из него стали выходить различные существа. Я насчитала 50 разумных. Потом они ушли, и через какое-то время столько же туда вошли. А дракон, взмахнув огромными крыльями, поднялся в воздух и полетел в сторону противоположных гор. Скорость он развивал колоссальную. Примерно как наши реактивные самолеты. За каких-то 5 минут он пересек целый город и скрылся за горами. Я рот открыла от удивления. Для меня это было за гранью фантастики. «Моя госпожа!» — услышала я чей-то мужской голос и вскрикнула от неожиданности. Оказывается, пока я тут с открытым ртом рассматривала это фантасмагорическое зрелище с горящим городом и ездовым драконом, сзади меня ждал целый отряд рогатых воинов, которые еще и крылатые были. Раньше я этого даже не замечала, потому что в дауна, пускающего слюни, превращалась. А сейчас, чувствуя себя вполне сносно, смогла более пристально рассмотреть местных жителей. Один из воинов, который был, видимо, главным, так как его одежда отличалась красными нашивками на груди и плечах, вышел вперед, прислонил кулак к груди и с поклоном произнес: «Мы — ваша личная охрана. О, единственная повелителя мира огня, Мари Леониэль из клана Огненных Лис. У нас приказ от повелителя охранять вас и сопровождать туда, куда вам будет угодно». Внимательно осмотрела рогатых. С одной стороны, хорошо, что мне дали их в сопровождение. А то кто его знает, вдруг я тут в какую-нибудь переделку попаду. Вот только с другой стороны, это очень странно. Почему сам дух огня не явился? Или опять решил избегать прямых вопросов? Ох, сдается мне, темнят эти полубоги. Что Аэрдри, что дух огня. Явно же что-то скрывают. Как ваше имя? Капитан стражи единственный повелителя мира огня, герцог Тарколиус из клана Огненных Рысей. Ого, целый герцог? Так, неправильно вопрос задала. Нужно по-другому спросить. Как мне к вам обращаться? «Герцог Тарколиус!» Он так громко сказал и отчеканил свое имя, что я опять вздрогнула. А демон улыбнулся одними губами. Видимо, был доволен произведенным на меня впечатлением. Хм, странный он какой-то. «Герцог Тарколиус, могу я узнать, где мой суженый? Или как с ним связаться?» «Ах да, простите, госпожа. Повелитель просил передать вот это кольцо. С его помощью вы сможете с ним связаться». И он передал мне громадный золотой перстень с таким же громадным красным камнем. Я, не скрывая скептицизма во взгляде, посмотрела на перстень, в который можно было без проблем поместить всю мою руку, и на свои пальцы, а потом на герцога. Он опять скупо улыбнулся и пояснил, что мне делать с перстнем. «Наденьте его на палец, дотроньтесь до камня, выберите имя того, с кем желаете разговаривать, и начинайте разговор». Как только он закончил объяснять, то вновь приподнял уголки своих губ, обозначая холодную улыбку на своем лице. Хм, он специально не понял моего тонкого намека на толстые обстоятельства? Или он сейчас надо мной так тонко издевается? Я демонстративно одела кольцо и уже хотела злорадно посмотреть на герцога, показав, как огромное кольцо спадает с моего тонкого пальца. Как оно тут же уменьшилось до нужных размеров. Да, я забываю, что тут кругом одна сплошная магия. Даже неудобно как-то стало перед демоном. Кольцо превратилось в очень изящный перстень. Оно действовало так же, как и мой медальон. В контактах я нашла и герцога, и повелителя, и даже всех стражей, которые сейчас передо мной стояли. Я отошла в сторону и связалась с духом огня. «Привет, любимая. Я рад, что ты вернулась. У тебя что-то случилось?» Бодрым голосом ответил повелитель мира огня. Нет, немного растерялась я. Я просто пришла, потому что ты просил, но тебя нет. Да и я хотела кое-что узнать. Ты же сама говорила, что тебе сложно со мной общаться. Вот я и решил пока держаться от тебя как можно дальше. Прервал меня дух огня, и в его голосе послышалась легкая грусть. Герцог Тарколиус будет охранять тебя. Можешь попутешествовать по городу. Я видел, каким восторженным взглядом ты смотрела на Аркадеш. Этот город — моя гордость, я сам его строил. Да, город действительно красив. Ты смотрел на меня? Ответила я и начала озираться вокруг себя. Мало ли вдруг у них тут где-нибудь видеоартефакты в воздухе висят. Конечно, милая, я и сейчас тебя вижу. Ты моя единственная. И в этом мире я могу видеть и чувствовать тебя где угодно. Попроси герцога, чтобы он показал тебе город. Я все же хотела задать тебе пару вопросов. Там, в пещере, Аэрдри сказала... Милая, давай не будем сейчас об этом. Ты лучше погуляй по городу, расслабься. А на твои вопросы я пока не готов отвечать. Ты ведь не готова стать окончательно моей парой? Я... Замешкалась я, совершенно не зная, что ответить. С ума посходили тут все неписи, что ли? То один в жены на Аркане тащит, то второй пытается объявить единственной. Мне, конечно, это очень льстит, что я вся прям такая единственная и неповторимая. Но все это как-то очень странно выглядит. Я все понимаю. Для тебя все это сложно. Ты еще молода. Вот когда привыкнешь, тогда и поговорим. «Еще вопросы у тебя ко мне есть?» Я сглотнула свое раздражение. «Секреты, секреты, ты не готова, ты молода. Интересно, когда это я состарюсь и буду готова к тому, чтобы узнать, кого еще эти ушлые неписи осчастливили коматозным состоянием в реале?» Мысленно выдохнула. «Ладно, нужно хотя бы о насущном спросить». «Скажи, а герцог Тарколиус называет меня по всем моим титулам? Может попросить его называть меня как-нибудь сокращенно? Я просто не знаю, как правильно себя назвать. А то вдруг я какой-нибудь закон нарушу». «Он по праву своего происхождения имеет право называть тебя госпожой Мари Леониэль. Но это только если ты ему позволишь». «А герцог — это высокий титул?» «Второй после повелителя, то есть меня. Он сын моего главного советника и лучшего друга, а также правитель герцогства Атакахи». «Вау, мне в охрану целого правителя дали?» «А, понятно», — прочистив голос, ответила я. «А почему рыси?» «Потому что их клан оборотни. Они превращаются в рысей». «Хм, демоны рыси, что ли?» «А ты тоже в кого-нибудь превращаешься?» — решила уточнить я. «Нет», — как-то слишком резко ответил мне дух огня. «А таких, как ты, много?» «Нет, милая, такой, как я один. Еще у меня теперь есть ты. Но у тебя нет второй ипостаси, и ты ни в кого не превратишься. Разве что, если будешь одета в свой костюм змеи. Дух огня, я все же хотела с тобой поговорить. Мари, я все сказал. Когда придет время, я объясню. И когда же оно придет? Все же я не смогла сдержать свое раздражение и немного повысила голос. Не стоит повышать на меня голос, а то я могу и рассердиться. Как-то устало ответил мой суженый и, грустно вздохнув, добавил. Я не враг тебе, ты моя единственная. Кто-то мне уже нечто подобное говорил совсем недавно. Ладно, хорошо, я поняла. Решила сворачивать ей разговор, а то не ровен час опять получу ментальный удар. Мне и прошлого раза хватило. Попрошу герцога проводить меня по городу. «Удачно тебе повеселиться», — ответил он и отключился. Мысленно досчитала до 10, чтобы привести свои нервы в порядок, и решила потратить отведенное время с пользой. Раз уж мне позволили осмотреть город, почему бы не сделать это? Тем более последние 2 недели моих скитаний в полном одиночестве меня сильно утомили. А тут хоть какое-то развлечение и общение. Ну не сидеть же на краю скалы, в конце концов. Тем более, что у меня есть цель, я все равно найду Сашку. А уж с ним-то я всегда была как за каменной стеной. Он наверняка что-нибудь придумает. Растянув губы в предвкушающей улыбке, я повернулась к рогатым небесям, уже мысленно составляя план своей экскурсии. Увидев мои белые полупрозрачные крылья, рогатые не смогли сдержать синхронного, многоголосого «Ага!». Еще бы! У них-то крылья были темно-бордовые, почти что черные и чешуйчатые. В общем, если бы у меня волосы еще были белые, то я бы смотрелась сейчас как ангел среди демонов. Правда, мой наряд змеи сюда не вписывался чуток. Но, с другой стороны, эти ребята и демонами вроде бы не являлись, а скорее жителями огненного мира. Я только так и не поняла, какая у них раса. Что и спросила в первую очередь у герцога. «Наша раса — асуры», — просветил меня мужчина. После чего я зависла на некоторое время, потому как асуры — это вроде бы и есть те же самые демоны. Но вспомнить, из какого источника я об этом знаю, мне так и не удалось. В итоге мысленно махнула рукой. «Асуры — значит асуры». В первую очередь попросила герцога показать мне ездового дракона. «Где я еще такую большую зверюгу смогу потрогать?» И плевать, что она не настоящая. Небеси, к примеру, уверены в том, что она вполне реальна. А меня Иск-Ин тоже уже считает небесем. Мне особо и в роль не надо вживаться. Лететь слишком долго не пришлось. Герцог взял меня за руку и каким-то образом телепортировал к ближайшей посадочной башне. Он объяснил, что это связано с пространственными потоками, которые асуры умеют видеть и пользоваться ими. Это наша врожденная магия. Мы видим точки входа и выхода и просто влетаем в них и перемещаемся по коридорам. Пояснил мне герцог, а я завистливо подцокала языком. А можно этому научиться? Теоретически можно научиться чему угодно. Тем более вы единственная нашего повелителя. При вашем слиянии он поделится с вами своей силой. И вполне возможно, что вы тоже научитесь видеть пространственные коридоры. И не только перемещаться по ним, но и даже управлять ими. Ого! Только и смогла ответить я. А что еще за слияние? Это ритуал, при котором пара сливается, как физически, так и эмоционально. Душами, мыслями, всем своим естеством. Представила себя и духа огня. И еле удержалась от того, чтобы удержать безразличное выражение лица. Все же размеры повелителя, мягко говоря, мне совсем не подходили. А герцог продолжал вдохновенно и мечтательно говорить о единении душ, что я даже опешила немного. Все же этот воин изначально показался мне более холодным. «А у вас есть единственное?» — не удержалась я от личного вопроса. «Нет, к сожалению, нет». Он поджал губы и нахмурился. «Но я верю, что когда-нибудь обязательно ее встречу. Это мечта любого жителя мира огня. А почему? Потому что только так мы способны стать целостными и более сильными. Мы не будем ограничены только возможностями нашего мира. Мы сможем путешествовать по всем мирам. И это лишь малая часть того, что можно получить, обретя свою пару. На самом деле, об этом ходят лишь легенды. И наш повелитель первый, кто нашел свою, единственную. Ого, ну ничего себе, вот это новости. Будьте осторожны, не подходите к нему близко. Они дикие и понимают только силу. Прервал мои мысли герцог, указывая на дракона, который подлетал к башне. Дракон был огромен, высотой примерно с трехэтажный дом и длиной 20 метров, не меньше. Это если вместе с хвостом считать. Он грациозно опустился на башню и с флегматичностью любой земной коровы что-то жевал, пока из строения, расположенного на его спине, выходили различные существа, которых я тоже разглядывала с не меньшим любопытством. Здесь не было привычных для меня рас, которые я видела в мире Центурион. И асуров среди них я тоже не видела. Герцог пояснил, что асуры — это высшее создание этого мира. Все остальные являются низшими, и смысл их жизни заключается в том, чтобы служить высшим. И сейчас я видела именно низших. Вообще, у каждого асура есть собственный ездовой дракон. Не такой огромный, они бывают разных пород. Но в городе полеты на них запрещены. Несколько сот лет назад произошла стычка между асурами, и они разгромили город. Поэтому повелитель и запретил передвижение на драконах. Только общественный дракон для низших. А высшие могут либо собственными крыльями обходиться, либо сквозь пространственные туннели переходить. Но при этом тратя свой магический резерв. Драконы в этом плане более удобны. Наши драконы все находятся в загородных имениях или в военном гарнизоне за городом, рассказал мне герцог. Он показал мне остальные башни и огромный храм огня, находящийся почему-то на самом краю города. Храм огня был построен первым, а потом начал строиться постепенно уже весь город. Почему именно здесь, я не могу сказать. Меня тогда еще не существовало. Этот вопрос лучше задать повелителю, ведь это он строил этот город. Терпеливо отвечал на мои вопросы асур. Мне сразу же захотелось войти в храм огня и исследовать его изнутри. Ну интересно же. Все-таки мне предстоит вырастить нечто подобное. Герцог с охраной остались у входа. Сам храм представлял из себя овальное здание красного цвета 20 метров высотой с огромными кованными золотыми воротами. Здание храма почему-то не пропитывалось магией огня и не выглядело горящим, как все в этом мире здания или предметы. На дверях его был выкован стилизованный огонь красного цвета. Внутри храма было очень холодно и пусто. Стены отделаны металлом, сильно похожим на золото. Наверняка трудно определить, я в металлах не профессионал. Трогать почему-то стены было страшно, тем более пробовать на зуб. Столько золота я никогда не видела. И кругом на стенах были надписи на непонятном языке. А посередине храма лежала черная плита в человеческий рост, напоминающая алтарь, с очень характерными выемками. Я автоматически дотронулась до одной из них и напугалась своей догадки. Нет, не может быть. Даже думать не хотелось, что это мог бы быть жертвенный алтарь. Я тут же вышла из этого храма и постаралась выгнать плохие мысли из головы. Ну, в самом деле, не могут же они приносить в жертву разумных. Или могут? Почему-то спрашивать у герцога я побоялась. И преждевременные выводы я тоже побоялась делать. Мало ли. Вдруг я нарушу какое-нибудь негласное правило, и герцог по законам мира огня будет обязан меня принести в жертву. Тьфу! Совсем уже меня эти неписи запугали. И игроки тоже хороши. Устраивают рабство внутри игры. Кстати, в этой локации я не видела ни одного игрока. Вот, лучше об этом спрошу у герцога. Рассказчиком герцог оказался очень интересным и эрудированным. От него я узнала много интересных городских легенд, а также почти все о низших расах, что встречались нам в городе. Похоже, что Асур знал о низших все, ну или почти все. «Все это я должен знать по долгу своей службы», — пояснил он мне на мой закономерный вопрос о своих знаниях. «В мою задачу входит не только управление одним из 10 герцогств, но безопасность всего нашего мира. Я устраняю конфликты, которые происходят не только между низшими, но и высшими. Поэтому я обязан знать все языки нашего мира, особенности рас и уклад их жизни». Несколько сотен лет назад этот мир делился на 1000 различных государств с низшими расами. Затем в этот мир пришли мы, высшие асуры, и во главе с великим повелителем огня объединили все государства в одно — мир духа огня. «Вы не коренные его жители?» «Я, конечно, коренной. Я здесь родился, так же, как и все офицеры, воины, что вас охраняют сейчас. Однако повелитель и мой отец, и еще несколько десятков старейшин, пришли сюда из другого мира». «И что это за мир был?» «К моему разочарованию, я не могу вам этого сказать. Все старейшины объявили это тайной, и нам, новому поколению этого мира, уже не желают рассказывать. Возможно, вы смогли бы спросить это у повелителя. Быть может, для вас он раскроет эту тайну». И герцог заговорщически подмигнул мне, а я от неожиданности улыбнулась. И этот асур с каждой минутой начинал нравиться мне все больше и больше, хотя изначально он показался мне слишком высокомерным и вроде бы чем-то недовольным, но постепенно расслабился и даже шутить начал. Мы оказались на площади около одной из 3 высоких башен, которые герцог называл отправными. Аналогия с нашим вокзалом или аэропортом скорее. Посередине этой площади я увидела пруд, только вместо воды была лава. Самая настоящая кипящая лава. Герцог, как ни в чем не бывало, опустил туда руку, а потом предложил и мне это сделать. Я сначала просто поднесла свою руку, ведь если она кипела, то по всем законам физики должна была источать как минимум тепло. Однако тепла не чувствовалось, и я рискнула поднести палец. И почувствовала лишь прохладу воды. Не удержалась и погрузила всю кисть, и даже поплескалась лавой. В середине пруда был фонтан. Это была горящая скульптура прекрасной девы. Нет, не асура и не эльфийки. Это была дева человеческая. Ну или похожа на человека. «Это богиня Мара», — начал герцог. «Богиня любви, покровительница плодородной земли и источник понимания и сочувствия к низшим». По легенде, она влюбилась в смертного человека. Именно человека. Не смотрите на меня так, мы знаем, кто такие люди. Так вот, она влюбилась в него, а он предал ее, ушел, оставил. А она все ждала несколько сотен лет, просто сидела и ждала, когда же он вернется. Понятно, что он не мог этого сделать, он ведь был смертным. Он просто забыл о ней и прожил свою жизнь. Женился. Детей завел от смертной девушки и, дожив до старости, умер, так и ни разу не вспомнив о Маре. Ее брат Стендар, бог справедливости и милосердия, пытался разбудить Мару и обратился к великому богу Тринимаку, их отцу, за помощью. Тринимак нашел душу смертного, которого так неистово полюбила Мара, в великом ничто, и возродил ее для своей любимой дочери, чтобы они вновь встретились. И Мара, наконец, очнулась от своего безумия. Своей дочери же он стер память и поместил в тело смертной девушки. Они встретились и прожили целых 10 лет. Но смертный вновь бросил Мару. И не потому, что не любил. Любил еще как. Просто был слишком слаб и позволил своим родителям уничтожить их любовь. И бросил ее. А Мара опять погрузилась в безумное ожидание любимого и все шептала: «Я верю, он вернется». Тогда ее брат Джулианос, бог логики и мудрости, решил превратить свою сестру в камень, успокоив ее душу от безумия любви. И вот теперь она здесь, в нашем мире, навсегда заточена в этом камне. Фонтане. и все влюбленные приходят сюда просить ее благословения на вечную любовь. Говорят, что если она увидит истинных, то должна озарить их своим священным светом. Ну надо же, здесь все так сильно верят в истинные пары, что даже статуи на центральной площади поставили. Высказала я вслух свое удивление. Да, это так. Верят все, и высшие, и низшие, подтвердил герцог. Вот такая грустная история влюбленной богини. Вот такой странный горящий мир с жертвоприношениями и истинной любовью. Насчет жертвоприношений даже думать не хотелось. Пока мы бродили по городу, я даже не заметила, что прошло уже целых 3 часа. Когда же взглянула на внутреннее время, то немного испугалась. А потом мысленно успокоила себя. Теперь уже точно понимая, что это не мир огня на меня так действует. Это присутствие его повелителя. Ведь у меня сейчас ясная голова. Я общаюсь с другими местными асурами и чувствую себя хорошо. Когда мы прошлись по основным интересным местам города, герцог привел меня в местный ресторан. Все никак не могла привыкнуть к интересной особенности магии огня. Внутри зданий она никак не проявлялась. И казалось, будто входишь в горящее здание, а внутри пожара никакого нет. Владельцем ресторана был высший асур. Он много кланялся и улыбался мне с почтением. Сказал, что всегда безумно рад видеть меня в своем заведении и готов накормить абсолютно бесплатно. Звали его господином Юртасом из клана Северных Волков. Чуть позже к нашему разговору присоединилась родная сестра Юртаса, госпожа Веродина 102 уровня. Асура была очень красива, прямо настоящая демоница. Высокая, под стать всем асурам мужчинам, очень фигуристая, с большой грудью, размера 4-го, не меньше, и попой, но тонкой талией и длинными ногами. Вот только и одета она была очень скромно, руша все мои представления о том, как должна выглядеть настоящая роковая демоница. Темная туника строгого пошива и темные брюки с обычными туфлями-лодочками. Рожки у нее были маленькими, еле виднелись из-под большой шевелюры черных волос. Кожа у нее не была такой темно-красной, как у мужчин, скорее темно-розовой. Она недавно вышла из подросткового возраста, но все же была мне намного ближе, чем все остальные по уровням. У мужчин были 500-е уровни, а у воинов, охранявших меня, от 300-го до 400-го уровня. Демоница тут же схватила меня за руку и потащила в комнату отдыха для девушек. Моя охрана проводила нас до дверей. Они зашли вперед, проверили, нет ли там кого, затем уже впустили нас. «Профессионалы!» — восторженно прошептала мне Веродина. Она поставила меня перед зеркалом и начала крутить и рассматривать мой сетовый костюм и восхищаться им. Плащ я убрала, чтобы не мешался. «Какая красота! Это кожа какого-то опасного существа?» «Да, я сама его убила, точнее, отравила. Угрюм-змея». Я с гордостью крутилась перед зеркалом. Сама толком себя еще не видела. Да и заодно перед незнакомкой. Мне она почему-то сразу понравилась. И хотелось просто вот так, по-девичьи, поболтать о костюмах и нарядах. «А какой у нее был уровень?» 156-й, улыбаясь, ответила я. «Ничего себе! Мой максимум по уничтожению чудовищ — это пока что 70-й уровень!» Она завистливо подцокала языком. «Мой максимум был 35-й до убийства этой змеи!» — сообщила я. «Слушай, а продай мне выкройки! А я могу расплатиться с тобой рецептами агрономии, и я уже мастер! Могу за каждую выкройку одного изделия дать по 10 рецептов!» Тут же взяла быка за рога моя новая подруга. Я, конечно же, согласилась. И в итоге стала счастливой обладательницей 50 рецептов. Вот только все эти овощи, фрукты и травы, рецепты модификации которых я получила, росли только в этом мире и были на 400-й уровень агронома. В общем, использовать я их смогу, только лишь когда сама стану мастером. Ну, да ладно. Выйдя из комнаты отдыха, я увидела у входа герцога Тарколиуса и господина Юртаса, стоящих напротив друг друга. Они злобно сверлили друг друга глазами. Кажется, пока нас не было, их отношения слегка накалились. А я еще гадала, что они так спокойно к друг другу относятся. Вроде кошки и собаки по вторым ипостасям. Должны хотя бы на инстинктивном уровне друг друга недолюбливать. Увидев меня, они тут же расплылись в вежливых улыбках, а господин Юртас вообще подхватил меня под руку и потащил в сторону, противоположную от основного зала. «Не переживайте, вам накрыли в частном кабинете повелителя. Этот кабинет абсолютно звуконепроницаем и магически защищен от прослушивания, наблюдения и нападения. Только не от повелителя. Он способен видеть свою единственную всегда и везде». Успокоил меня герцог Таркулиус, когда я с испугом посмотрела на него. Когда же я увидела статы еды, то впала в некий ступор. Плюс 400% к силе, плюс 400% к выносливости, плюс 400% к ловкости, плюс 400% к интеллекту, плюс 400% к физической и магической атаке на целых 2 часа. Я не удержалась и попросила с собой 2 блюда. Мне еще 2 рог нужно вытаскивать с рудника. И плевать, что повергло всех в шоковое состояние. Надеюсь, дух огня не будет слишком раздражен по этому поводу. Господин Юртас дал мне с собой 4 блюда. Эти блюда — самые лучшие в нашем ресторане. И самые дорогие, — шепнула мне на ухо Верандина, которая ловко оттеснила своего брата, когда мы присаживались за стол. Но ты не переживай, у повелителя здесь открыт счет. Так что разоряешь ты здесь только своего единственного. И она захихикала своему же высказыванию. Я поддерживать ее не стала, потому что неизвестно еще, как к этому все же отнесется дух огня. А последний, будто действительно наблюдал за мной, сразу же дал о себе знать. Кольцо завибрировало, а система сообщила мне о том, что меня вызывает повелитель мира огня. «Милая, как ты там проводишь время? Все ли у тебя в порядке?» поинтересовался мужчина. «У меня все отлично. Экскурсия мне очень понравилась. Герцог Таркулиус — отличный гид». «Кто?» — не понял он. «Рассказчик, экскурсовод», — пояснила я. «Ну что ж, я рад, что тебе понравилось в твоем мире. Когда будешь возвращаться в мир Центуриона, пожалуйста, загляни ко мне хотя бы на 5 минут. Я буду очень счастлив увидеть тебя». «Конечно», — печально вздохнула я, — «как же мне не нравились наши встречи! Даже 5-минутная встреча с духом огня не прошла для меня легко. Как и всегда, задать хоть какие-то вопросы Асуру у меня не получилось. Вернувшись в мир Центуриона, я пыталась прийти в себя в течение 15 минут. Он совсем не говорил со мной, а сразу же схватил меня на руки и в течение 5 минут сидел, уткнувшись носом в мои волосы и прижимая мою голову к груди. А я при этом опять теряла себя.